Видимо, измученный мозг спасительно выключился на несколько часов. Когда Корнелий очнулся, по цвету неба и освещению листьев за окном, он понял, что день перевалил за половину. На столе поблескивали сутки. Значит, Горгуш принес обед, но будить Корнелия не стал. Корнелий сел, поматывая головой. Прислушался к себе. Внутри сидела тупая, несильная тоска. Почти без боязни. «Психика примиряется с неизбежным», — с кислой усмешкой сказал себе Корнелий. Шагнул к столу, приподнял на сутке крышку. Пахнуло теплым варевом. Он вздрогнул. Противно. В большой никелированной кружке оказался холодный компот. Корнелий поглотал его, чтобы забить во рту запах наволочного полотна. Компот был хорош, но тут же опять замутило. Корнелий сбросил на кровать мятый пиджак и галстук, вышел в коридор, отыскал туалет. Потом прошел на тюремный двор. Двор был патриархальным. Трава, песочные дорожки, тополя, клены с разлапистыми листьями. Высокие сорняки у каменного с облезшей побелкой забора. Там же груда пустых дощатых ящиков. Словно приглашение. «Взбирайся, прыгай через забор и на волю!» Корнелий сел прямо в траву, вытянул ноги, прислонился к нижнему ящику. Голова была ясна, но сил никаких. Не хотелось двигаться. Корнелий запрокинул лицо. Небо в зените светилось чистой голубизной, не чувствовалось в нем вчерашнего зноя. Медленно меняя форму, двигались облака. Светло-желтые, легкие, с пушистыми краями. Была в них такая отрешенность, несвязанность с земной человеческой жизнью, что на Корнелия снизошло спокойствие. Этакое понимание истины, что все суета-сует. И сидел он так долго-долго, почти бездумно. Желал только, чтобы никогда это не кончилось. Изредка пролетали над ним желтые и белые бабочки, а выше носились ласточки. Через бесконечное время раздались шаги, и сбоку откуда-то появился навис Горгуш. «Тут такое дело, господин Глаз. Господин старший инспектор спрашивали, если надо священника, то можно сделать заявку. Только скажите, по какой вере и когда. Можно на завтра или на послезавтра утром». Возвращаясь с беззаботных небес на тюремный двор, Корнелий опять ощутил упругие толчки тошнотворного ужаса. И, надеясь, что это кончится с уходом Горгуша, быстро сказал: «Нет, не надо, спасибо». Тот переступил громадными ботинками, от которых пахло натуральной кислой кожей. «Не верите, выходит, в Царствие Небесное?» «А ты веришь?» — с раздражением бросил Корнелий. «Странно. Оказывается, он еще может чувствовать раздражение». «А кто его знает?» Горгуш медленно отошел. Корнелий опять запрокинул голову. Он не верил в Царствие Небесное. И рад был бы сейчас, да поздно, утешать себя сказками. К религии он относился... Да, пожалуй, никак не относился. Отец был, кажется, полностью неверующий. Мать причисляла себя к какой-то общине. Кажется, братство евангелиста Марка. Лет до 10 водила Корнелия по праздникам в сумрачный собор, где мерцали россыпи свечек. У Корнелия осталось в памяти ощущение зябкости и страха, что вот опять придется по команде священника вставать на колени. Мелкий узор очень холодных чугунных плит больно впечатывался в пухлые коленки, а мать шепотом говорила: «Не ягози!» Потом она в своем братстве поссорилась с другими дамами из-за толкования каких-то апокрифических Евангелий и перестала посещать храм. На этом и кончилось приобщение юного Корнелия Гласса к основам вероучения. Далее он жил, не размышляя всерьез, что было сперва, идея или материя. Есть где-нибудь во Вселенной Бог или нет? Ибо решение этой проблемы никак практически не влияло на жизненные интересы Корнелия ни в детстве, ни в зрелом возрасте. И уж тем более не могло оно повлиять сейчас, в оставшиеся часы земного бытия Корнелия Гласса из Роты. Корнелий сидел в траве у ящиков, пока солнце не ушло за тюремный забор. Потом встал, подержался за окаменевшую поясницу и побрел в камеру. Просто так, незачем. Скорее всего, машинально подчиняясь заведенному в жизни порядку. Ночь надо проводить в постели. В окне было еще светло, но под потолком горела яркая лампочка. Блестели на столе сутки, уже другие. Видимо, исполнительный Горгуш или кто другой убрал несъеденный обед и принес ужин. Сервис. Корнелий хотел упасть лицом в подушку, но память о запахе казенного полотна удержала его. Он сел, низко опустил голову и охватил затылок. И сидел опять долго-долго. Мысли были отрывочны. Какие-то клочки на темно-сером фоне уже привычной тоски и обреченности. Почему-то вспоминался то и дело старший штат-капрал Дуга Лобман. «Господа интеллигенты, равнясь! Муниципальная милиция — это почти что армия. Здесь не ваши балдежные штатские правила, а у... что? Став! Устав! Смирны! 10 кругов бегом по плацу! Подтянули животики! Марш!» Корнелий помотал головой.